На окна спустили дощатые ставни, кто-то притушил свет масляных ламп. Начавший было подниматься Джон Том ощутил на своей руке ладонь выдра. «Торопишься, шеф, нас никуда не просят». Глаза выдра поблескивали. «Наоборот, теперь предстоит развлечение». Он показал на кольцеобразную стойку. На нее из дыры в потолке медленно опускалось нечто вроде дерева, подвешенного вверх корнями. Ветви зеленели свежей листвой, ее, видимо, время от времени обновляли. Незримый, как и прежде, оркестр завел новую мелодию. Теперь, как отметил Джон Том, главную роль играли ударные, выбивающие неторопливый чувственный ритм. Изменился и тон выкриков, раздававшихся в зале. Совершенно хаотичный гул превратился в негромкий ропот, нарушающийся взрывами комментариев, в основном похабного содержания. Мадж переставил кресло и теперь сидел возле Джон Тома. Он не отводил глаз от искусственного дерева и все тыкал своего спутника в ребра. «Ты, друг, гляди сейчас. Во всем Линчбине ничего красивее не увидишь». Из темного отверстия в потолке выглянуло какое-то животное, вызвав своим появлением общий вопль восторга внизу. Оно исчезло, кокетливо высунулось вновь. Стройная худощавая фигурка осторожно и медленно спускалась по ветвям эрзац дерева. Существо это, футов 3,5 ростом, наделено было хвостом длиной полфута и с ног до головы покрыто ослепительным снежно-белым мехом. Только кончик хвоста чернел. Костюм его, если так можно назвать подобное одеяние, состоял из многих слоев черной прозрачной вуали, сквозь которую просвечивала белая шубка. Мордочка была раскрашена красным, сложные завитки и узоры сбегали с нее на плечи и грудь, исчезая под воздушными складками. Тюрбан из черной вуали был украшен драгоценностями. Наконец, Джон Том с восхищением заметил длиннющие накладные ресницы. Это ослепительное создание, призрачное млекопитающее, настолько завораживало взгляд, что Джон Том не сразу признал, что за животное перед ним. Тонкий и сильный торс мог принадлежать лишь представительнице куньих. Видение улыбнулось, обнажив острые мелкие зубки. Сомнений не оставалось. Перед ним была горностаиха во всей своей зимней красе. Вот значит, в какое время года он угодил сюда, а ведь и не подумал поинтересоваться. В том, что перед ним самочка, трудно было усомниться, и самцы всех видов сразу застыли в ожидании, глядя вверх на эксидиастку горностаиху, уже возящуюся с застежками на первой вуали. Она расстегнула одну, следом вторую. Посетители ответили одобрительными воплями, удивительной смесью воя, свиста, визга, писка и лая. Змеиными движениями она начала выползать из покрывал. Джон Тому и в голову не приходило, что животное может показывать стриптиз. В конце-то концов, под последней одеждой окажется мех, а не обнаженная человеческая плоть. Но, как оказалось, эротика мало связана с наготой. Возбуждали сами движения, изгибы и повороты, которых не смогла бы повторить ни одна женщина. Джон Том обнаружил, что танец захватил и его. Под одобрительные крики толпы вуаль следовала за вуалью. Холодное безразличие, которое Джон Том пытался изображать, давно уступило место томлению. Он оказался столь же восприимчивым к красоте животного, как и все вокруг. Движения горностаихи выходили за пределы возможностей самой гибкой из женщин. Она проводила свое представление с изяществом и благородством герцогини. Только холодный кусок гранита мог оставаться равнодушным к фигурке, вьющейся между ветвей листьев, поглаживающей их телом и ладонями. В комнате стоял тяжелый мускусный запах. Должно быть, взволновались все самцы сразу. Наконец, соскользнула последняя вуаль, перышком поплывшая к полу. Музыка чистила вместе с плесуньей. Покрытая белым мехом задняя часть ее тела, отрицая всяческую гравитацию, вибрировала маятником, содрогаясь вместе с белым хвостом в такт музыки. Музыка впала в неистовство, когда, держась уже за самые нижние ветви, горностаиха выполнила последнюю серию абсолютно невозможных движений, мгновенно пояснивших Джон Тому, зачем нужна кольцеобразная стойка. Это была крепостная стена, за которой тяжело вооруженные повара и бармены могли отразить истерический натиск распаленной аудитории. Длинноухий кролик, надо думать, самец, ухитрился сгробастать горстью черный кончик хвоста, который у него игриво, но твердо вырвали. Пока горностаиха раскланивалась и посылала поцелуи публике, коренастый и крепкий самец рыси затолкал кролика в толпу посетителей. Потом артистка скользнула по ветвям наверх и с последним плавным изгибом исчезла в потолке.